Глава 51. Первая мысль – заплакать. В носу чешется, глаза щиплет, но Борис не оценит, он вообще больше не смотрит на меня. Вернулся к работе, как будто не сделал мне только что больно. Вторая мысль – дикая, конечно. Подойти и вцепиться ему в густые сине-черные волосы, заорать в лицо, что он не должен так со мной разговаривать. Не должен. Он выбрал меня себе в жены. Он сам. Я не напрашивалась. Зачем он разговаривает со мной таким тоном? Зачем мучает меня этими горками эмоций и чувств, когда в одну секунду я готова лужицы растечься, в следующую убить его? Третья мысль – уйти. Просто взять только свое и уйти. Пойти в вуз и все-таки потребовать общагу. Можно к Ольге, она не кинет. Или домой. Пусть знает, что он не центр вселенной. И я стояла, крутила эти три мысли почти 10 минут, так и смотря на закрытую дверь кабинета. И чаша любви говорила мне поплакать, а другая, неизвестно откуда взявшаяся чаша гордости, указала мне на лучший выход. Выход за дверь. Я не так его сможет полюбить Борис. Я неинтересная. Именно поэтому я стираю непрошенные слезы и иду к шкафу, где горничная помогла мне развесить мои старые вперемешку с новыми вещи, и я беру свою дорожную зашитую сумку и начинаю складывать туда только свое, ничего лишнего не возьму. Он покупал это той, кто готова снести оскорбление, а я не готова. Вчера еще была готова, но если он собирается жениться на мне, если уже назначил день свадьбы, то не готова. Нельзя иметь такого мужа и не иметь его уважения. Это чревато потерей желания жить. «Надеюсь, ты собираешься это выкидывать?» Вздрагиваю, когда слышу бархатный голос и почти тону в нем, потому что грубость ушла, осталась патока, что проникает в мой мозг, заражает, вынуждает сдерживать рвущиеся наружу слезы. Но я не поддамся. Я решила, значит, уйду. «Нет», — шмыгаю носом, — «почему я должна выкидывать свои вещи?» «Потому что у тебя есть новые?» Предполагает он и проходит к кровати, скидывает халат, а я не буду на него смотреть. Не буду любоваться широкой спиной, узкими бедрами, не буду смотреть, как четко выделяется сетка вен на руках. Не буду, не буду. Я буду собираться дальше. Мне не нужны новые вещи. Закрываю сумку и встаю. Мне ничего больше от тебя не нужно. Даже страшно, сколько сил мне потребовалось, чтобы это произнести. Вот так вот прямо врать в лицо. Он поворачивает голову, смотрит на сумку, на мой горделивый вид. «Куда ты собралась?» — говорит он обманчиво ласковым голосом, что у меня сердце ухает в пятки, особенно, когда он разворачивается и делает шаг ко мне. «Я хочу уйти. Я не могу выносить то, как ты со мной обращаешься». «Так-так...» — делает он новый шаг, а я пячусь и чуть не запинаюсь о старый свой кроссовок. «Расскажи же, как плохо я с тобой обращаюсь? Бью тебя?» «Нет». «Почему его голос звенит от напряжения?» «Насилую?» «Мотаю головой. Порой слова ранят сильнее. Морю голодом, заставляю работать». Впервые за все время знакомства я слышу, как он повышает тон, и мне становится до дрожи страшно. Что еще в нем таится? «Тогда расскажи, как я с тобой обращаюсь?» «Унижаешь! Ты меня унижаешь!» «Правдой? Тем, что вместо того, чтобы готовиться к занятию, ты расспрашивала у своей Жени, как лизать мужику очко?» Гремит он и подходит совсем близко, так что меня начинает трясти. Я не расспрашивала, она сама. Дергаюсь я в сторону, но его рука хватает сумку. «Хочешь знать, что такое настоящее унижение?» «Ты не сможешь унизить меня больше, чем уже это сделал!» Впервые кричу на него и ахаю, когда он выдергивает мою сумку из рук и стремительно несет ее к балкону. «Нет, нет, это мои вещи!» «Ты же хотела уйти, я просто тебе помогаю!» С размаху кидает он сумку с 18 этажа. Так что от напряжения нарвется, и фейерверк вещей и обуви заполняет ночное небо. И я реву белугой, смотря как родное теряется в темноте. Я смогу что-то собрать, но не все. Хочу выбежать в комнату, как там меня хватает за растрепавшуюся косу Борис и наклоняется. «Отпусти!» «Я и не держу!» Хрипит он, целуя меня сладко-сладко, так что я даже теряюсь. А потом вскрикиваю, когда слышу треск ткани. Он сорвал с меня халат и бросил обрывками на пол. «Тебе же ничего от меня не нужно. Значит, и уходить нужно без ничего». Он отталкивает меня от себя, но тут же ведет к двери. Ко входной двери. Абсолютно голую. И сколько я не упираюсь, не кричу, выталкивает за дверь прямо на обозрение новому, безмолвному охраннику. И я стою ни жива, ни мертва, в коридоре, вздрагивая, когда слышу хлопок двери и щелчок замка. Обхватив себя руками под пристальным взглядом чужого мужчины, я смотрю по сторонам и не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне делать. Не знаю. Слезы потоком текут по щекам, и я опускаюсь по двери вниз, обхватываю колени, понимая, что оказалась в плену не просто богатого человека, а сумасшедшего, который не собирается никуда меня отпускать. На самом деле не собирается. Если только я не сбегу сама. Но как сбежать от собственных чувств и желания близости? Как убедить себя, что он чудовище? «Дадите мне пиджак», — спрашиваю охранника, и он, продолжая завороженно пялиться на дверь, снимает с себя черный предмет одежды. Я благодарно улыбаюсь, чувствуя облегчение, но стоит ему протянуть пиджак, как щелкает замок.